пишу прощальное письмо. Верю, дочка, ты его прочтешь. От тебя сейчас я далеко-далеко, и мне не ждать, когда ты подрастешь. Повзрослеешь, и мои слова сквозь года согреют жизнь твою. Помни только маму и тебя. Я так сильно, милая, люблю. Может, ты услышишь об отце, что в тюрьме сгубил он годы зря. Я признаюсь, страшно было поначалу мне, но еще страшней предать Христа. На земные жалкие гроши вечное блаженство променять. Нет счастливей, доченька, пути, чем за имя Господа страдать. Ночь сейчас, и предо мной барак. Свет от вышки падает в окно. Знаешь, вечности в пречистых небесах, там всегда прекрасно и светло. Мне приснился сон, что мы с тобой и с мамой в тех долинах неземных бродим по тропинке золотой под охраной ангела святых. Знаю, время поездом пройдет, станешь ты красивее, чем мать. Может, ты услышишь, скажут люди про нее, что нельзя так молодость терять, что жилось так трудно ей одной. Но спроси сама, и ты поймешь. Утешает чудно Дух Святой. Лучше радость в мире не найдешь. Я хочу так много пожелать, но уже кончается листок. Все мои, дочурка, нежные слова ты легко увидишь между строк. Чистой будь, иди путем святым, сердце от соблазна береги. И тот пусть станет спутником твоим, кто посвятил Христу всей жизни. Если же придется пострадать мужу одному или с тобой, помни, что твои отец и мать ждут вас всех в обители святой. Мне приснился сон, но не во сне. Небеса родные всех нас ждут, и мое письмо это